Глава 6. Воскресенье, 10 августа, утро. Ржевский район. Окрестности Тимофеева. Погромыхивало, как в грозу. С востока долетало глухое, невнятное буханье арты. К небу тянулись косые шлейфы белесого дыма, расплывавшегося в вышине гнусным маревом. Зато поблизости тихо, как на кладбище. Даже солнце умерило свой пыл и не жарит спину. Ну, хоть так. Я осторожно, чтобы не ворохнулись кусты, выполз на самый край плоского холма, схожего с крымской куэстой. Вниз опадал пологий травянистый склон, незаметно выстилавшийся обширной лужайкой, плоской, будто пашня. Стоило задуть ветерку с юга, и порыв мигом донес отвратительный запах мертвечины. Низина смердела трупами, как в том моем тошном воспоминании из будущего. Ни от одной мины не тянуло сквознячком. Но впереди, на пригорке, оплывал цементными боками гадский дот, недобро щуря амбразуры. Пара пулеметов скосила человек 10 наших. Вон их тела, будто неряшливо раскиданное тряпье. Я сжал зубы. Командиров бы тех вперед пустить, как живой щит. Знали же, что на смерть людей посылают. А зачем? Смысл какой? Сам страшусь подобных ситуаций, паршивейших ситуаций. Но наверняка и мне придется отдавать приказ, точно зная, что бойцы не вернутся назад. Но если парни выполнят свою задачу, их смерть не будет напрасной. А здесь... Я поправил каску, высматривая в бинокль хоть какую-то укромность. Но нет. Гладкая луговина. Ни кустика, ни бугорочка. Даже колючей проволоки и той не накручено. Хоть в футбол играй. Сзади зашуршал бурьян, и, активно работая локтями, подполз Пашка. — Товарищ командир! — Тьфу! — скривился он, отпыхиваясь. Трава в рот лезет. «Разрешите спросить?» «Спрашивай», — буркнул я, опуская бинокль. «Чего смурной такой?» — оскалился Ломов, мгновенно оправдываясь. «Никого поблизости, полная приватность». Я засопел, накачивая в себе свирепый дух, но лишь вздохнул обреченно. «Вспоминаю ту поляну», — вытолкнул без охоты. «Из фланга не зайдешь, обязательно окажешься в секторе обстрела». А нам этот хренов дот надо занять. Строго обязательно. Приказ. Ни шагу назад уже вышел. Не отступишь. Я мотнул головой, отгоняя глупого шмеля. Знаешь, когда сюда угодил, разные мысли в голове шуровали. Уж я-то экстраскунс. Да одним махом семерых побивахом. Ага. Вон они, фрицы, засели... и без пушки их не сковырнешь. Или без шапки-невидимки. «А ты что, забыл?» — отчетливо удивился Павел. «Помнишь, как в позапрошлом году в карты продул? И мы тебя голышом к девчонкам отправили». «А-а-а!» — буркнул я, припоминая постыдный факт из моей биографии. «И чё? Девчонки притворились тогда, а я...» «Дебил!» — печально диагностировал Ломов. «Но с чего бы им притворяться? Сам подумай. Тем более, что ты шагал, не прикрывая свою мощную эрекцию. Гордо эдак маршировал мимо. Было на что посмотреть, со вкусом. А там и Лидка сидела, и Светка, и эта блондиночка. Алла! Да только они тебя не видели. Ты им глаза отвел. Думаешь?» — промямлил я, по новой переживая давнишний позор. «Знаю». Нахмурив брови, чтобы Пашка не заметил моей растерянности, я уполз, бросив на ходу. «Проверю». Дубовую рощу немцы по запарке не свели, не успели, и она хорошо прикрыла роту. Бойцы лежали в повалку, добирая сон. Ненадолго установилось затишье. Лишь на флангах постреливали, короткими очередями долбил дегтярь, сухо трещали винтовки. Немцы вяло огрызались, словно устав держать оборону. Из кустов выглядывал трофейный Т-3, Пашкина игрушка. Ломов с парнями Якуша натянул танку гусеницу, а покореженной пушке сделал обрезание автогеном. В Полунино стояла немецкая рембаза. Вот он и порезвился. А толку? Кому нужен панцер со смешным огрызком орудия? Или, я задумался, а что если под прикрытием тройки подобраться поближе к доту? Парочку гранат в амбразуру и всего делов. Пообещав себе обдумать эту идею, храбро двинулся к штабу полка. Сначала проверим свои собственные таланты. Али мы не вольфы Мессинги? Штабисты расположились в разбомбленной МТС. Весь двор завален остовами тракторов, баранами да косилками. А чудом уцелевшую контору укутали маскировочной сетью. В ее зыбкой тени пряталась понурая лошадка, запряженная в телегу. Вяло потряхивая спутанной гривой, она подбирала губами клочья соломы. У входа в штаб важно прохаживался часовой. То ли эвенг, то ли якут. Маленький, щуплый, глаза щелки, но стрелок божьей милостью. Я напрягся, как тогда перед девушками. Почему-то тот случай почти стерся из памяти. А ведь, помню, морозило меня тогда от стыда. Гад Пашка был в своем праве. Проиграл — заголяйся и дефилируй. Порадуй девчонок бесплатным стриптизом. А я не то чтобы стесняться раздумал, просто унизительно было. Потому и прикрывать срам не стал. Шагаю, весь скованный, сверкаю голой задницей и передницей. То ли эвенг, то ли якут зорко поглядывал кругом. Его раскосые глаза пару раз скользнули по мне и... Ноль внимания. Работает, что ли? Часовой ловко свернул самокрутку, чиркнул спичкой, пока никто не видит, и пару раз жадно втянул в себя дым. Заслышав шаги, эвенг или якут живо отложил цигарку на горелые перила крыльца. Из развороченного дверного проема вышел младший лейтенант Бритиков, комвзвода ПТО. Слава тоже в упор меня не видел. Я едва успел отшагнуть, а то бы мы с ним столкнулись. Работает. Эвенг или якут быстренько докурил свое зелье и, довольный жизнью, прошелся взад-вперед, поправляя ППШ, висевший у него на шее. Убедился, добрый молодец, подумал я, ежась. Есть у тебя шапка-невидимка. Вот уж радости. Перед самим собою можно не хорохориться. Открытие меня впечатлило, но точно не обрадовало. «Пойдешь, трус!» — выцедил я тихонько. «Куда ты денешься?» Не позволяя себе задумываться, энергично зашагал к своим. Пашка, спотыкаясь и треща валежником, выбрался из кустов. Метнул руку к пилотке. «Товарищ командир, а я за тобой шел!» — хитренько улыбнулся он. «Гональчи тебя не видел. И Младлей. Он и меня не заметил. Ты прикрыл. Так что...» «Я готов!» «К подвигу!» — криво усмехнулся я. «Готов выполнить приказ, товарищ командир!» — отчеканил Ломов. И тут вся муть этих дней, бессонница и голодуха, несчетные километры пешкадралом под бомбежками хлынула через край. Мое долго копившееся раздражение до того припекло изнутри, что я чудом не сорвался, лишь просипел передавленным горлом. «Собирайся, герой!» И снова я на краю. Немцы спилили почти все деревья, уцепившиеся за гребень, но парочка сосен держалась, запустив в хлипкую почву спутанные корневища. На шею я себе повесил шмайсер, как дань пугливости, а теплую бугорчатую лимонку держал в левой руке. «Пошли!» Разлиплись непослушные губы. «Пошли!» — эхом откликнулся Пашка. «Товарищ командир, — беспокойно загудел Ходанович. — Мы сразу, как только... — Давай, старшина! — заторможенно кивнул я. — Только не спеши. Выдохнул, вдохнул и сделал шаг за край. Спускаться по склону было совсем нетрудно. Сапоги уминали мягкую землю, пригибали шелестящую траву, распугивая кузнечиков, а мои глаза щурились, почти не моргая, заглядывали в прорези амбразур. Внутри все смерзлось, в ком льда. Можно было сколь угодно уверять себя в мощи собственной психики, но вон они, дуло пулеметов, а мы с Пахой на линии огня, как в тире. Немцам стоит лишь шевельнуть стволом, прицелиться поточнее и выдать очередь. Но молчат же. Я переступал, подрагивавшими ногами, стараясь не отвлекать себя посторонними мыслями. Дойти. Только бы дойти. И уже ни свернуть, ни вернуться нельзя. Пашка сопел позади, шурша муравой. Его тень шаталась рядом с моей, прыгая поплавком. На мгновение я отвлекся на убитого, по чьему опухшему лицу переползали жужжащие мухи, и страх колкой льдинкой тронул сердце. «Нет-нет, все в порядке», — суетливо успокаивал я себя. «Немцы нас не видят». Вот, заболтали вроде. Чужая речь, невнятная и грубая, донеслась до нас с Пахой, струясь из бойниц. Вороненные дула МГЧей поникли, холодно взблескивая, словно черные змеи, выглядывающие из нор. «Да мы уже рядом совсем!» — метнулось в голове вымученное удивление. Сглотнув в сухую, я неловкими пальцами выдернул чеку, перехватил рифленое тельце гранаты и отпустил рычажок. На счет два зашвырнул подарок в амбразуру, мигом отшагивая. Ломов подскочил к соседней бойнице, закинул обе лимонки и распластался на теплом щербатом бетоне. Грохнуло в перебой, гася крики из амбразур, выдуло огнистый дым. Торопливо семеня я обежал дот и спрыгнул в оплывшую траншею. Напряжение, что сковывало меня, развернулось в болезненное нетерпение. Я почти стонал, спеша покончить с грязным делом. Ссыпавшись по ступенькам в сырую потерну, выбежал к полуоткрытой герметичной дверце и резко потянул ее за край. Толстый металл согрел мои холодные пальцы. «Осторожно!» — крикнул Павел за спиной. «Я осторожно!» В темном тамбуре плавал синеватый дым. Дверь в боевой каземат нараспашку. И тишина. Настороженно всматриваясь, водя стволом МП-40, я вошел, наступая на гильзы, разбросанные по бетонному полу. «Да», — затянул Ломов. «Три гранаты выпотрошили немцев. Четверо их было или пятеро, не понять. Мертвые тела перемешались в мерзкую кучу, сочившуюся кровью. Стены и потолок исчерканы осколками и заляпаны ошметками плоти». «Зови наших», — устало вытолкнул я. «Пусть спускаются». «Есть!» Паха убежал, а мне приспичило выпить. Руки тряслись, в ногах слабость. Нашарив в металлическом шкафу с погнутыми от взрывов дверцами заветную алюминиевую фляжку, я отвинтил крышку. «Ого! Тянет хорошим коньячком! То, что надо!» Не брезгуя, приложился губами к горлышку и сделал глоток. Еще и еще, задыхаясь от кашля. Зато как согрел нутро солнечный настой. Хмель ударил в голову, разряжая напряг. Пьяно улыбаясь, я подошел к амбразуре. По зеленому склону сбегали бойцы моей роты. «Все путем», — изрек я и покосился на фляжку. «Может, еще глоточек?» Деревья, наросшие за линией дотов, даже перелеском не назвать. Так, лесополоса. Шагов 10 пройдешь, и все, кончилось. А дальше поля и поля. Минные. Их перегораживали столбы и ежи с накрученной колючей проволокой. И опять доты, дзоты, бриндажи — траншеи, батареи орудий, пулеметные гнезда. Салов обещал танковый взвод подкинуть, раздумчиво молвил Ломов. «Ага», — хмыкнул Артем, — «чтобы их потом подкинуло на противотанковых. Тут этого добра как кладов позакопанно». Мы сидели на задворках ДОТа и вели дозволенные речи. Весь полк, как тогда у Полунина, стек с пригорка к захваченной нами позиции и растекся батальонами, выходя в тыл прочим укреплением. Ну, это только так говорится, полк, батальоны. В полку народу меньше вдвое, чем положено. И в третьем нашем батальоне, и в восьмой моей роте люди полуголодные и полуодетые. Но мрачный огонь в их глазах теплится не зря. Чую, эти не сдадут. И не сдадутся. Помню, как мы спорили в экспедиции, там, в будущем. Как полоскали красных маршалов, неумех и недоучек. Но вот четверо нас здесь и сейчас. И что? Даже Тёма, изрядный критик сталинской стратегии, примолк. «Хорошо громить да упрекать, когда мир и покой, и тебе все известно. Любую карту германского генштаба легко скачать из интернета. А нынче где их раздобыть? Вот в каких условиях проклевывается талант полководца». «Ему, как гроссмейстеру, надо продумывать ходы противника наперед и сочетать с ними свои собственные инициативы, удерживая в памяти все возможные варианты. И не забывать, что легко на доске фигурку переставить, а вот перебросить танки или пехоту куда как сложней. Да мне самому некогда стратегию с тактикой осваивать. Вон неделю составлял списки личного состава. У кого какая специальность, и воинская, и гражданская. Перетасовал маленько бойцов, того в разведчики, этого в саперы. Если сибиряк Швецов с малолетства охотой промышляет, что ему в пехоте делать? Выдал ему трофейный маузер с оптикой, и получился отменный снайпер. А ведь это азы. Ничего, освою. Я усмехнулся текущим мыслям. Что уж там за офицерство мое говорить, коли экстрасенсорику никак настроить не удается. Ведь не напомни, Паха, насчет проигрыша с раздеванием, как бы я проклятый ДОТ штурмовал? Навалил бы убитых, чтобы потом, прикрываясь их телами, подкрасться ближе? Мрак. Хотя зреет у меня задумочка. Было однажды дело в Москве. Притерли нас с товарищем гопники, шестеро на двоих. Так я тогда сумел в настоящий боевой транс войти. И не одного себя ввел, а и приятеля. Раскидали вдвоем любо-дорого. До сих пор в памяти держится тогдашнее состояние. Противники наши будто еле шевелятся, а мы их туши неуклюжие околачиваем, как хотим. Вышли из драки ни единой царапины. А если в транс всю роту вогнать? Конечно, до Нео мне далеко. От пули не увернусь. Хотя, а я разве пробовал? Надо попробовать. А иначе для чего ты здесь? Может, как раз в этом и есть твое предназначение? Не просто заменить собою убиенного двойника, а приблизить победу, хоть на денек. Я повернул голову, глядя в прогалы между деревьями. Вон там, сразу за лесополосой, вторая линия немецкой обороны. И ее с налету не взять, даже экстрасенсу. Так надо спробовать, как Лапин выражается. «Мина на мине», — нудил Трошкин. «А ты танки, танки!» «Тёма!» — ласково сказал Павел. «Ты о моей троечке подзабыл? Вот сразу видно творческую интеллигенцию. Да твой минный трал больше на дорожный каток похож!» — надулся Трошкин. «Чтоб ты понимал!» — фыркнул Ломов. «Ах, вот ты чего задумал!» — потянул я. «Хочешь тройкой протралить?» «Ну да», — вдохновился Павел и тут же заспешил. «Ты не думай чего. Это никакой не анахронизм. Тут над минными тралами уже лет 15 кумекают. Да только ни один пока на вооружение не приняли. Надо спробовать». — улыбнулся я. «Левее! По чуть-чуть!» — раскомандовался Артем, пятясь перед танком. Невидимый Павел, сидевший за рычагами, подал влево. Тройка взрыкнула и вошла в зацеп. «Стоп! Крепим!» Увесистая рама минного трала встала как надо. Ходанович с Якушем бойко гремели ключами, затягивая гайки, а я с Годуновым крепил трос лебедки. Вес у трала переваливал за 3 тонны. Да, как бы не все 4. Ломов не усложнял себе жизнь. Собрал 3 секции из ведущих колес, подбитых Т2 первых и Т2-х, наварив на каждое траловые шпоры. Они-то и станут давить на вопы, как только трал наедет. Конечно, стоит мини рвануть и 2-3 шпоры долой. Ну, лишь бы не противотанковая. А то с ней и раму поведет. «Готово!» — крикнул я. «Паха, врубай лебедку!» Трос начал выбираться, потихоньку натянулся. «Давай, давай!» Минный трал, скрежетнув, оторвался от земли, роняя комья, и завис, грузно покачиваясь. «Харе!» «Ну-ка!» — глуховатый голос Салова заставил меня выпрямиться и отдать честь. «Товарищ командир!» «Отставить, политрук!» — добродушно проворчал комполка, оглядев Пашкину конструкцию. Он покачал головой. «Да, а выдюжит?» «Должна, товарищ командир!» — отозвался Ломов, выглядывая из люка. «Ладно!» Салов покачался с пяток на носки и обратно. Глянул на часы и суховато добавил. «Полк перейдет в наступление ровно в 15:00. Выезжайте первыми на этом агрегате. Проделайте свободный проезд в минном поле. Если все выйдет нормально, за вами двинет танковый взвод и автоматчики. Понятно?» «Понятно, товарищ командир. Будет проезд, не сомневайтесь». Подполковник с сомнением покивал и ушел по своим подполковничьим делам, а я задрал голову. «Паха, малым ходом к нашему доту, и чтоб через час это чудо технической мысли было готово от и до!» «Есть!» Ломов скрылся в утробе танка. Вскоре мотор взревел, трал качнулся, и чудо тронулось. Плавно скатилось по откосу, качая задком, и уткнулась в молодую поросль рядом с нашим дотом. «Глуши!» Трошкин подошел ко мне, оглянулся и сказал тихонько. «Товарищ командир!» «Да ладно!» — буркнулось мне. «Я это...» — взбодрился Артем и ляпнул. «А не пора ли нам к товарищу Сталину?» «Лучше сразу в Кащенко», — присоветовал я. «Нет, я понимаю!» — миролюбиво заговорил Тёма. — Одно дело читать про попаданцев, и совсем другое — быть ими. Но золотые слова, — перебил я его. — Тём, у тебя нет ни единого доказательства иновременного происхождения. Сам же читал. Без ноутбука тут ловить нечего. Да еще чтоб куча файлов с картами о немецком наступлении. Ну так, случайно закачанных. — Но нам же и так многое известно, — запротестовал Трошкин. «Да неужто?» «Тем, в моем голосе зазвучало бесконечное терпение. Глянь на юг. Там скопились силы 9-й армии вермахта. Будь добр, перечисли хотя бы ее дивизии. Где стоят, кто командующий?» «Ну...» «Вот и я о том же. Мы ничего толком не знаем даже о Ржевской битве. У меня в голове застряло немного дат, персон, событий, но цельной картины, увы...» «Да я понимаю», — насупился Артем. «Просто, ну жалко же. Столько послезнания, и все зря». Я пристально посмотрел на него. «Не все, Тема». «В смысле? Помнишь, я рассказывал, как заходил к сестре моего двойника?» «Ну?» «Бабуська все-все о нашем полку записала, вплоть до боев за Берлин. Ну, в такие-то подробности я не вчитывался, но кое-что помню. Знаешь, когда в реальной истории наши взяли Полунина? Аж 25 августа. Понял? Сегодня 10-е, а мы уже у Тимофеева». «Ух ты!» — растерянно улыбнулся Трошкин. «Это что же? Мы смогли изменить реальность? Ну, не так высокопарно. Мои губы перетянуло в усмешку. Просто воевали по другим правилам. Прорывались там, где нельзя. Так что нам вполне можно править Марка Аврелия. Помнишь его поговорку? «Делай, что должен». «Будет не так, как было суждено», — подхватил я. После обеда налетели лапотники, они же «Юнкерсы-87». Раньше я не встречал в небе этих бомберов с изломанными крыльями и вечно выпущенными шасси. Они зловеще кружили над позициями, а затем по очереди сваливались в пике. Вот тогда и начиналось самое мерзкопакостное. Несясь к земле, лаптежники завывали сиренами, выматывая нервы. А уж когда бомбы срывались на наши головы и юнкерсы выворачивали обратно к облакам, разевая акульи пасти радиаторов, даже какое-то облегчение наступало. Да, от взрывов тряслась земля, и кому-то прилетали осколки, но хоть эти механические птеродактили убирались прочь. Лишь одного лапотника удалось приложить к земле. Трассеры с парочки ДШК сошлись на нем, размозжив двигун. Чудище кривокрылое так и не вышло из пике, а ровно в три Пашка завел тройку. Танк зарычал и тронулся с места, проламывая себе путь через заросли, тонкие березки да елочки. «Рота!» — заорал я. «За следы гусениц не ступать! Вперед!» Тройка, едва покинув лесополосу, опустила на землю минный трал и покатила его перед собой, как каток, с металлическим грохотом, уминая землю да вспарывая ее шпорами. Минуты не прошло, как грохнула шрапнельная С-Мин-35. За нею еще одна, но трал катился по-прежнему. Колыхнется на подрыве секция позванивавших и лязгавших дисков, отлетит шпора другая, и все на этом. В первом ряду за танком шагали саперы, разглядывая истерзанный дерн, но ни один сюрприз не выглянул из перелопаченной земли. А таких мелочей, как ряды колючей проволоки, Т-2, первый, и вовсе не замечал. Столбы скрипели, клонясь и натягивая колючку, та лопалась гнилыми струнами. Проход свободен. Со стороны немецких окопов затрещали пулеметы. «Ложись!» Ломов, не тормозя, развернул башню влево. Грянул выстрел, устроив маленький фейерверк из пушки-обреза. Попасть именно туда, куда целишься, было затруднительно, но фугас таки усмирил немецких пулеметчиков. МГА смолкла, а в следующую секунду рванула еще пара снарядов на левом краю. Я резко обернулся, замечая, как по следам немецкого трофея осторожно ползут 34-ки. «Ура!» — заголосил Трошкин. «Наши!» Поля по блиндажам и дзотам, танки миновали поле, усеянное минами, и газуя развернулись веером. Спираль Бруно, траншеи, стрелковые ячейки. Гусеницам было все равно. Откуда-то бабахнула немецкая пушка, разувая советский танк. Т-34 тут же остановился, наводя орудие, и дал сдачи. Я сорвал с плеча автомат. «В атаку!» — заорал. «За Родину! За Сталина!» Надрывал голос и ничуть не кривил душой. А рота взревела в абсолютном консенсусе. «Ура!» Из газеты «Красная звезда». Действующая армия. 10 августа. Немецко-фашистские войска, прорвавшиеся в районы Краснодара и Майкопа, были встречены контратаками наших войск. Однако, добившись на ряде участков численного превосходства, немцы предпринимают атаку за атакой, чтобы прорваться дальше на юг. Всюду в районах Краснодара, Майкопа и Армавира идут ожесточенные бои.